Секция пятая очерков прошлого Льва Леванды. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Рассказ «Пейсы моего Меламеда». Судьба или природа почему-то кругом обидела Меламеда, о пейсах которого поведу теперь речь. Она отказала ему во всем, как в своих физических, так равно и в своих нравственных дарах. Он, мой Меламед, был безобразен, как обезьяна, неуклюж, как медведь, глуп, как теленок, робок, как заяц, вспыльчив, как петух, близорук, как слепая курица, злопамятен, как дикарь, и вдобавок косноязычен до невероятности. В одном только природа не отказала ему — это в пейсах. Много роскошных пейсов украшало виски русских евреев начала 40-х годов. Но таких пейсов, какими одарен был мой Меламед, не было и не будет. Они были длиннее любой девичьей косы, темнее вороного крыла и курчавее бараньей шерсти. Словом, они были феномен в своем роде. При первом взгляде на Меламеда человек не замечал ни его физиономии, ни его фигуры, которые были до невозможности мизерны. А ему тотчас бросались в глаза феноменальные пейсы, которые поражали как громадным своим размером, так и своей дикою грандиозностью. Казалось, вся личность моего Меламеда ушла в его пейсы. Казалось, что природа, созидая его, истратила все свои творческие силы на образование одних пейсов. Потом, спохватившись, что забыла о нем самом, она из обрезков взяла и на скорую руку сшила нечто похожее на манекен. И таким образом выпустила на свет пейсы с подставкой в виде человеческой фигуры. И надобно отдать ей справедливость. Она вполне успела в своем намерении, задавшись мыслью создать не человека с пейсами, а пейсы с человеком. Она выполнила сию свою задачу мастерски, так что даже мы, дети, догадались о руководившем ею намерении. Когда нас спрашивали, у кого вы обучаетесь, мы отвечали: у пейсов. Это прозвище за нашим Меламедом так и осталось. Оно заменяло ему имя и прозвание, а последнего у него, вероятно, никогда и не было, потому что очень сомнительно, чтобы такой субъект при кагальных порядках 30-х годов был внесен в ревизскую сказку еврейского общества местечка К, откуда мой Меламед был родом. Следует заметить, что мы прозвали нашего Меламеда пейсами не в юмористическом припадке, а очень серьезно. Мы пренаивно думали, что мы находимся в обучении ни у кого другого, а только у пейсов, которые казались нам существом одушевленным. Сидя по правой и по левой руке нашего Меламеда, мы никогда не видали его лица, которое было всегда прилеплено к странице, лежавшей перед ним книги. А видали только пейсы, которые, казалось, одни с нами и говорили, одни нас и ругали. Мы их так хорошо изучили, что при первом на них взгляде мы уже знали о расположении духа субъекта их носившего. Когда они ниспадали с ярмолки в виде 6 отдельных, тщательно завитых локонов, по 3 с каждой стороны, то это означало, что наш Меламед чему-то очень рад, чем-то доволен, словом, весел. Учение начиналось тогда позже обыкновенного, притом не раньше, как после 3-го приглашения. «Пора учиться, дети!» Когда же полдюжина хорошо расположенных локонов превращались в 2 пары, тогда мы не сомневались, что наш Меламед не то чтобы очень сердит, а так себе, не в духе. Мы садились за урок после 1-го приглашения, которое гласило тогда: «А учиться не нужно, шалуны!» Но нас обдавало холодом каждый раз, когда мы, перешагнув порог хедера, увидали, что пейсы нашего Меламеда приняли образ 2 черных, как смола, змей, впившихся в виски нашего тирана. Мы уже не могли ожидать тогда ничего хорошего, мы приготовлялись ко всякого рода неприятностям. «Учиться, разбойники!» — гласило тогда приветствие нашего Меламеда, который в такие змеиные дни третировал нас «Анканали», ругал нас последними словами, щипал до синяков и колотил нас своими костлявыми кулаками, почем попало. В эти дни мы переживали настоящую каторгу. Мы не знали, чем угодить нашим пейсам. Каждое наше слово бесило их до остервенения, а это остервенение находило себе исход в щипках, пинках, подзатыльниках и тумаках. Наш Меламед, несмотря на свою абсолютную глупость, должно быть, инстинктивно догадывался, что вся сила его существа заключается в его пейсах, что только благодаря им ему удается держать нас, разбойников, в повиновении и страхе, что без них хедерная дисциплина была бы немыслима. А потому он любил их и дорожил ими, как неоцененным сокровищем. Он их холил, лелеял, как нежная мать свое дорогое детище. Он посвящал им почти все время своего досуга. Он держал для них щегольской гребешок и баночку с растопленным маслом, заменявшим ему трефную помаду. Он завивал их искуснее самого лучшего куафера в городе, для чего он вместо щипцов и зеркальца употреблял деревянную ложку и ушат с водою, отражавшую его физиономию как нельзя лучше. Одним словом, он очень серьезно относился к единственному дару Божьему, который достался ему в удел. Его товарищи по профессии втихомолку осуждали его за суетную возню с его пейсами, но он и мы были убеждены, что эта возня необходима, что без этой возни пейсы не имели бы в себе того внушительного характера, без которого ему было бы трудно справиться с такими разбойниками, как мы. Он и мы были убеждены, что весь его меламедский авторитет поддерживается только его необыкновенными пейсами, а потому он не мог к ним относиться легкомысленно, спустя рукава. Долг службы от него требовал, чтобы он держал свое знамя грозно и твердо, и он благоразумно подчинялся этому долгу и хорошо делал. В противном случае он не мог бы меламедствовать. Я говорю это по опыту. Раз случилось, что мы застали нашего Меламеда не у знамени, то есть пейсы были не расчесаны, не завиты, они спадали в беспорядке, как грива у мужицкой лошадки. Тогда, не помню, как это случилось, мы вдруг из робких, послушных хедерников превратились в самых отчаянных либералов, которым все нипочем. Мы перевернули весь хедр вверх ногами, обучении не могло быть и речи. Напрасно пейсы взывали к нашей обычной покорности. Они показались нам смешными и жалкими. Их угрозы еще пуще подзадоривали нас, пока нам самим не надоело это занятие. Этот злополучный день окончательно убедил Меламеда и нас, что его пейсы в их завитом состоянии просто талисман. Завитые пейсы нашего Меламеда оказались талисманом и в другом отношении. Наша детская наблюдательность или смышленность в скором времени открыла, что между нашим Меламедом, который был вдов, и соседкою Ривою, которая была вдова и пекла бублики для продажи, существовало нечто вроде взаимного расположения друг к другу. Мы основали наши предположения на том обстоятельстве, что наш Меламед аккуратно, два раза в день заходил к Риве раскуривать свою трубку, так как в пекарне огонь никогда не переводился. А Рива, со своей стороны, тоже два раза в день приходила в наш хедер справляться, который час, так как наш Меламед воображал себе, что он по солнцу умеет точно определить время дня, хотя он всегда ошибался часа на два или на три. От нас тоже не ускользало, что во время визита в Ривы наш Меламед начинал с особенным усердием раскачивать свои пейсы, необыкновенный лоск которых, встречаясь с лучами солнца, производил во всем хедере ослепительный блеск, от которого подслеповатая вдова должна была защищаться своим передником. Хотя мы тогда еще очень мало мароковали в искусстве пленять женское сердце, однако ж мы не могли не догадываться, что наш Меламед производил такие эволюции со своими пейсами неспроста, а с какой-нибудь нам, впрочем, довольно понятной целью. Мы не ошиблись. Нашего Меламеда стал уж очень часто посещать старый Борух, Шамис ближайшей школки, который с должностью служки соединял и профессию шатхана, свата. Из разговоров, которые велись в полголоса между красноречивым Шамисом и заикающимися пейсами, мы узнали, что дело идет о партии между последними и пекаркою Ривою. Мы не только ничего не имели против этой партии, но даже покровительствовали ей, чем только могли. Покровительство наше состояло в том, что, во-первых, когда приходил старый Борух, мы под благовидными предлогами поодиночке уходили из хедера, чтобы не мешать переговорам. Во-вторых, когда наш Меламед отлучался в пекарню, мы не производили никаких беспорядков в хедере, дабы тем не помешать свиданию. Покровительствовали же мы этой партии потому, что мы в ней имели наш собственный интерес. Мы, изволите видеть, рассчитали как дважды два, что, во-первых, день свадьбы, а, может быть, и следующий за ним день, уже верно будут свободны от хедерных занятий, которые были нам противны, как бывшим крепостным барщина. Во-вторых, мы почему-то были убеждены или надеялись, что после свадьбы супруги никак не будут жить в согласии, а будут ссориться, браниться, таскаться к бездину, духовному суду, на разбирательство. Стало быть, нам от этой оказии предстояло в будущем неопределенное число рекреационных часов, а может быть и дней. Как же нам было не покровительствовать намерению нашего Меламеда вступить в брак? А это намерение было возбуждено в нем никем другим, как только Ривою, которая, к счастью, была так невзыскательна, что пленилась его пейсами, так как, кроме пейсов, наш Меламед ничем не обладал. Это было ясно как день. Это понимал он, это понимали мы, это, по всем вероятностям, понимала и она. Пусть же после этого осмелится кто-нибудь осуждать нашего Меламеда за то, что он дорожил своими пейсами, как неоценимым сокровищем. Представьте же себе, что должен был почувствовать наш Меламед, когда пришел указ, строго воспретившим евреям ношение длинных балахонов и таковых же пейсов. Этот указ поразил нашего Меламеда в самое сердце. И не мудрено, он прямо посягал на его жизнь, потому что посягал на его пейсы, на которых жизнь его и висела. Вообразить себе нашего Меламеда без его пейсов было все равно, что вообразить себе человека без головы. Пейсы меламедствовали. На пейсах держался весь хедерный порядок. Только пейсам и удалось победить гордое сердце вдовствующей Ривы, 4 года сряду сопротивлявшейся искушениям замужества. Ради пейсов, и только ради их одних, как известно, она была согласна променять свое независимое положение пекарки Бубликов на незавидное положение бедной Меламедши. И вдруг приказывают расстаться с ними, то есть с базисом настоящего существования и предстоящего благополучия нашего Меламеда. Ибо было ясно, что как только последний срежет свои пейсы, мы не замедлим произвести революцию и свергнем его с меламедского престола, и Рива не захочет выйти замуж за развенчанного Меламеда. Стало быть, от нового указа пахло чем-то уж очень нехорошим для нашего злополучного Меламеда. Но прежде чем продолжать рассказ, я должен остановиться на следующем эпизоде, тоже немало характеризующем время, о котором идет речь. Новый указ, взволновавший весь город, произвел на нас, хедерников, какое-то неопределенное впечатление. Дело в том, что нас, как детей, всегда одевали, если не совершенно по-европейски, то и не совсем по-еврейски. Сюртучки наши всегда были короткие и с перехватом, шапочки наши всегда были с козырьками, прочие принадлежности нашего детского костюма тоже имели покрой более или менее немецкий. Стало быть, от нового указа мы не ожидали для себя ничего нового. Но когда, по распоряжению раввинов, нас каждый вечер стали гнать в синагогу петь псалмы, мы тоже встрепенулись, смекнув, что народу израильскому предстоит какая-то беда. Мы встрепенулись еще больше, когда к толкам об указе присоединились толки об ожидаемом пришествии Мессии, каковое событие рисовалось в нашем воображении в виде необыкновенного блаженства, которому, однако же, должны предшествовать какие-то баснословные страдания, беды, напасти, землетрясения, войны Гога и Магога и чуть не представление света. Совпадение нового указа с ожидаемым пришествием Мессии многие объясняли тем, что христиане, узнав из газет, что еврейский Мессия уже приближается, спешат переодеванием евреев в христианские платья, дабы Мессия не мог отличить евреев от неевреев, и таким образом он принужден будет забрать и последних в землю ханаанскую, текущую молоком и медом. Это объяснение, которому мы, разумеется, поверили, произвело на меня лично двоякое впечатление. С одной стороны, в груди моей зашевелилась национальная гордость, что вот где христиане, которые всегда издевались над нашей религией, сами уверовали в нашего Мессию и тоже желают в землю ханаанскую. Стало быть, участь наша очень завидна. И я в эти дни с особенным усердием произносил молитвенную формулу: «Благословен ты, Бог Господь наш, Царь Вселенной, что не сотворил меня иноверцем». Кроме национальной гордости, я был рад участию христиан в нашем походе, потому что в таком случае с нами пойдет и городской оркестр, от которого я всегда был без ума, и нам таким образом предстояло счастье услаждать длинный, утомительный путь музыкою, без которой для меня тогда немыслимо было никакое удовольствие в жизни. Правда, я в крайнем случае мог бы рассчитывать на пение городского хазана с его певчими, но я почему-то всегда предпочитал оркестр пана Стефановича синагогальному пению Реб Сендера Хазана, которого евреи обыкновенно заслушивались. Я сокрушался, что у меня такой скверный, богопротивный вкус, но я ни за что не мог от него отделаться, поэтому я был очень рад новому указу, благодаря которому христианам удастся их хитрость, вследствие чего мы двинемся в путь при восхитительных звуках труб, флейт, кларнетов, фаготов, треугольника, тарелок, турецкого и большого барабанов. Но, с другой стороны, мною почему-то стало овладевать сомнение: попаду ли я вместе со всеми евреями в обетованную землю? Сомнение это мало-помалу перешло в положительное опасение, что я верно не попаду, что Мессия заберет всех, даже многих из христиан, а меня он оставит на старом положении, так что я Ханаана и не увижу. Опасение мое основывалось на том обстоятельстве, что, как многие уверяли меня, у еврея непременно должны быть волосы черные или рыжие, и притом курчавые, а у меня, как на грех, были волосы белокурые и гладкие, которые притом подстрижены были в скобку, так что меня очень легко можно было принять за христианского мальчика. Стало быть, я рисковал быть по ошибке вычеркнутым из списка евреев и не попасть в текущую молоком и медом землю ханаанскую. Но досаднее всего было для меня то, что Васька, глупенький поповский сынок, которого я зачастую дирал, как сидорову козу, попадет, а я не попаду, потому что у Васьки были волосы рыжие и курчавые, а у меня нет. Я стал беспокоиться и мучиться не на шутку. Я сердился на мои глупые волосы, по милости которых я не увижу Иерусалима, храма первосвященника, торжественной службы с когенами и левитами и всего прочего, что в моем воображении сопряжено было с пришествием Мессии. Я хотел было выщипать поодиночке все мои волосы в надежде, что на их место вырастут, может быть, другие, более темные. Но, попробовав, я убедился, что эта операция слишком больная, а потому я от нее отказался. «Что ж делать?» — спрашивал я себя в отчаянии и не находил в уме своем никакого ответа. Я потерял аппетит, пропал и сон. Я стал заметно худеть, родители встревожились, стали меня расспрашивать о причине моей грусти, но они от меня получали ответы уклончивые. «Может быть, Рэбби тебя бьет уж слишком?» — приставали они ко мне. «Бьет, как обыкновенно, как всех, но не слишком», — отвечал я. «Может быть, кушанье тебе не нравится?» «Нравится, но не имею аппетита». «Не хочешь ли прокатиться за город?» «Не хочу». Пригласили Велвела, доктора. Он посмотрел язык, пощупал пульс и прописал мне какую-то кислую микстуру, но эта микстура не прогнала от меня засевшей во мне мысли, что Мессия заберет всех с собою, а меня нет. Наконец я не вытерпел и во всем открылся одному из моих товарищей по хедеру, а именно Гирше. Гирша был старше и развитее нас всех, развит не по летам, почему мы все смотрели на него, как на человека уже вполне взрослого, умного и ученого. Он был для нас чем-то вроде старшины, мирового судьи, к которому мы обращались за советами и за разбирательством в наших детских распрях. Он обладал таким замечательным даром слова, что благодаря этому дару он из нас делал все, что ему было угодно. Свои речи, с которыми он нередко к нам обращался, он уснащивал библейскими стихами, потому что он знал несколько пророков наизусть. Восторженный, эксцентричный, энергический и смелый до безрассудства, он нас нередко вовлекал в такие предприятия, за которые мы всегда поплачивались своими боками. Мы, однако же, всегда его слушали, потому что он побеждал нас своим красноречием, которое действовало на нас магически. К этому-то замечательному юноше я и обратился за решением мучивших меня сомнений и опасений. Он меня внимательно выслушал, задумался и потом сказал: «Хорошо. Дай мне только немножко подумать, а ты пока собери всех наших товарищей и ждите меня на дворе у камня». Я так и сделал. Через несколько минут Гирша явился, влез на камень, поднял руки и начал восторженно: «Слушайте, мои любезные товарищи, и да послушает вас Бог. Так говорит Господь Бог Саваоф. День великий настал, день великий и страшный, ибо Бог пришел судить землю и все, что на ней есть. Но не пугайся, раб мой Яков, ради Сиона не буду безмолвствовать, и ради Иерусалима не буду молчать. Утешайте, народ мой, и скажи в сей день: благодарю тебя, Господи, ты на меня сердился, но прошел гнев, и ты меня помиловал. Бог — моя помощь. Уповаю на него и не боюсь, ибо Бог помиловал Якова и опять избрал Израиля. Он их поведет в их страну, и к ним присоединится чужестранец. Возьмут их народы и поведут их на место. Народ, ходивший в потьмах, увидит свет великий, сидевшие в стране темной озарены блеском. Покайтесь, провозгласите пост, умывайтесь, удалите от глаз моих ваши злые деяния, перестаньте злодействовать». Он еще долго ораторствовал в этом духе, пот градом с него катился, Мы стояли молча и дрожа от страха. Когда он кончил, он слез с камня, обтер пот со своего лица и сказал: «Знаете ли, что нам нужно теперь сделать?» «Что?» «Нам нужно сейчас после Хедера отправиться в город к Волчьей Яме и там в одной из пещер усердно помолиться Богу, дабы он сподобил нас всех увидеть Иерусалим. Бог нас услышит, потому что мы дети, а молитва детей быстро возносится ангелами к Богу». «Зачем в пещере?» — спросил кто-то из нас. «А затем, — ответил Гирша, — что пещеры ведут к вратам небесным». «Сказано, сделано. Мы усердно помолились в Волчьей Яме, но мы чуть не поплатились за это жизнью. Дело в том, что Волчья Яма снабжала весь город песком. Погруженные в молитву, мы не заметили, что прямо над нашими головами кто-то приехал за песком, начал действовать ломом. Не мог же он знать, что где-то в углу, в нескольких саженях глубины, копошатся какие-то дети. Едва мы оставили место нашей молитвы, как в ту же минуту обрушившаяся глыба земли в несколько центнеров покрыла и след его. Как ни были мы безрассудны, мы, однако, тогда же сообразили, что мы каким-то чудом спаслись от неминуемой смерти. Даже смелый Гирша сознавал, что между нами и смертью был один только шаг, а потому он просил нас никому не говорить о совершенном нами богоугодном подвиге. Он несколько дней был очень грустен. Совесть его мучила, что он своим безрассудством чуть не сделался причиной смерти 6 невинных детей. Я же, напротив, повеселел, в полной вере, что молитва наша Богом услышана, и что Мессия узнает во мне еврея, даром, что волосы мои не черные и не курчавые». Конец первой части рассказа «Пейсы моего Меламеда». Продолжение следует.